Цицерон, Марк Туллий, римский оратор. Только мир свободен от всяких недостатков и во всех своих пропорциях и частях строен, закончен и совершенен. Толкинен Вассермана. Впоследствии Лейбниц поправил: мир не хорош всегда и неизменно, но постоянно меняется к лучшему.